Добрый день! Сегодня мы будем говорить о жизни и творчестве выдающегося русского прозаика Александра Ивановича Куприна. Точнее говоря, сегодня мы рассмотрим то время, в течение которого он вошел в литературу и стал известным русским литератором. Александр Куприн, как и многие другие знаменитые русские писатели, родился в провинции, в Пензенской губернии, в семье чиновника, письмоводителя канцелярии мирового посредника. Это длинное и очень от нас отдаленное временем название не означает ничего иного, как каждодневное хождение на службу, отделенность от литературы, отделенность от столиц. Вот в такой семье вырос Александр Куприн. Отец умер от холеры в 1871 году, как видим, почти сразу же после рождения сына. И через некоторое время мать Куприна приезжает в Москву, устраивает дочерей в казенное учебное заведение и устраивает судьбу сына. Роль матери в воспитании, образовании Александра Ивановича Куприна невозможно преувеличить. И здесь есть своя легенда, своя тайна. Александр Иванович очень гордился своей татарской кровью. Одну пору он даже носил тюбетейку, бывал в ней в гостях и в ресторанах, вспоминал Бунин, отмечая характерные азиатские черты и характера, и внешности Куприна. И это неудивительно, ведь по материнской линии род Куприных восходил к татарскому княжескому роду Кулунчаковых. Этот род имел очень глубокие корни в Мещерской земле, и существовало мнение, что князья Кулунчаковы восходят аж к касимовским царям, чем сам Куприн очень гордился. Первый предок, известный нам Куприна, был князь Бихан, который еще в XIV веке владел городом Сараклыч, ныне Саров. А его прабабка Дарья Федоровна принадлежала к роду Кугушевых, которая дала России трех замечательных писателей. В 1880 году Александр Куприн поступает во Вторую Московскую военную гимназию, которая через два года преобразована в кадетский корпус, который он и окончил в 88 году. Затем его карьера и дальше развивается по военной линии. А, собственно говоря, у Куприна и не было другого варианта, потому что именно этот вариант развития карьеры позволял учиться за казенный счет полностью или хотя бы частично рассчитывать на вспомоществование, финансовое вспомоществование, без которого невозможно было получить образование. В 1888 году Куприн поступает в Московское Александровское военное училище, из которого выпускается через два года, в 90-м году, и он уже в чине подпоручика. Это довольно серьезный офицерский чин. Наступает для Куприна время самостоятельной службы. Здесь стоит провести некоторые аналогии. Русская армия была основным карьерным путем для многих русских писателей. Ну, вспомним хотя бы Михаила Юрьевича Лермонтова и Афанасия Афанасьевича Фета. Те процессы, которые происходили на рубеже веков в русской армии, стали темой очень многих произведений Куприна. Именно поэтому мы историческую параллель здесь и проводим. Военное образование времен Лермонтова. Лермонтов учился в школе гвардейских подпрапорщиков. Это блестящее гуманитарное образование, что видно по кругу чтения Лермонтова и так далее, и так далее. Уже Фет служит в армии вынужденно. И на одном из уроков мы, кстати, об этом говорили. Фет пытается себе вернуть дворянство, утраченное в силу ряда трагических причин. Он был незаконнорожденным сыном и не имел до поры до времени права на дворянство. Такой же вынужденный характер, как мы уже сказали, имеет и военная служба Куприна. Впрочем, Куприн все время пытается выйти из рутины, из повседневного быта офицера, который уже очень мало напоминал быт офицера эпохи Лермонтова и даже, пожалуй, эпохи Фета. В 1893 году Куприн делает неудачную попытку поступить в Академию Генштаба. Здесь, конечно, есть явная параллель с его знаменитой повестью «Поединок», о которой у нас речь еще впереди. Эта попытка была неудачной, и в 1894 году Куприн выходит в отставку, не утратив кровной связи с армией, не утратив вот этого массива жизненных впечатлений, который дал начало многим его прозаическим произведениям. Подняла его на себе. Он почувствовал себя молодым, сильным и гордым от сознания, что и он принадлежит к этой стройной, могучей масти людей. Куприн, еще будучи офицером, пытается писать, с какого-то времени начинает публиковаться. Его первый опубликованный рассказ называется очень знаменательно «Последний дебют». Он был опубликован в газете «Русский сатирический листок». И за этот рассказ Куприн провел двое суток в карцере, потому что офицерам не полагалось выступать в печати. Повесть «В потьмах» Куприна, тоже одно из ранних его произведений, было опубликовано в 1893 году в журнале «Русское богатство». «Русское богатство» — это народнический журнал. Это журнал, связанный с целой традицией народничества. Это течение объединяло многих мыслителей в России, например, таких известных, как Владимир Короленко или Николай Михайловский. Народники стремились учиться у народа естественности жизни и, с другой стороны, учить народ, призывать его к освобождению от того гнета, который, как народники считали, над ними, крестьянами, господствует. Куприн очень долгие годы живет неустроенной жизнью. У него как будто бы нет судьбы. Он постоянно скитается. И в течение очень многих лет эти скитания осуществляются, происходят на юге, на Украине, в Малороссии, как тогда говорили. Куприн посещает очень много мест. Это и Житомир, и Одесса, и Екатеринослав, ныне этот город называется, Днепропетровск, и, конечно, Киев. Куприн очень много печатается, и постепенно журналистика становится основным его занятием. В частности, он начинает активно печататься в киевских газетах, таких как «Киевлянин», «Киевское слово», «Русский юг», «Украина», «Одесса». Это вторая магистральная тема творчества Куприна, наряду с армейской темой. Куприн знал русский юг, как мало кто из русских писателей. И здесь еще одна важная параллель. Мы помним скитание молодого Горького. Мы помним героев его ранних рассказов, босяков. Конечно, Горький и Куприн – это выходцы из разных сословий. Горький – выходец из совсем простых слоев населения. Его отец – мастеровой. Куприн все-таки сын чиновника. Но судьбы этих писателей, которые вскоре переплетутся, не случайно так сходны и на уровне их повседневного быта. В это время Куприн начинает публиковать в киевских, и не только в киевских, изданиях очерки. И надо сказать, что эти очерки сразу привлекают внимание читателей, особенно цикл «Киевские типы». Надо сказать, что очерки Куприн продолжает писать и в более позднее время, и в России, и в годы миграции. Как многие писатели рубежа веков, пробовал себя в самых разных жанрах. И интересный жанр в его творчестве – это очерк. Начинает он как раз писательскую свою карьеру именно с очерка. Это известный киевский цикл. Он создает социальные портреты. Такие очерки, как «Босяк», «Вор», «Художник», «Доктор», представляют нам не только социальные типы, но и очень интересные характеры той эпохи. Куприн создавал и очерки, в которых представлял портреты городов. Это немножко Финляндия, Лазурный берег. И в позднем его творчестве, в зарубежном периоде, мы тоже встречаем картины жизни парижан. Эти очерки представляют нам яркий образец эпохи и наблюдение внимательного автора. На рубеже столетий Куприн знакомится с Горьким, Буниным и Чеховым. И все эти встречи необыкновенно знаменательны для его творческой судьбы. Надо сказать, что Куприн как будто бы абсолютно не присутствует в литературной современности. Ведь вокруг процветает символистская поэзия и проза, модернистская, нетрадиционная поэзия и проза, которая исходит из совершенно новых принципов. Андрей Белый, Федор Сологуб – не только поэты, но и прозаики. Куприн, так же, впрочем, как и Бунин, и почти так же, как Горький, эту традицию не видит, не слышит, не ощущает. А мы очень часто говорим о прозаиках, которые сохраняли верность изображению реальности в формах самой реальности, как это было в XIX веке. Здесь часто выстраивают такой ряд: Бунин, Куприн, Вересаев. Куприн таким образом пишет привычную прозу. Он не углубляется в символические глубины и не уводит читателя в какое-то неведомое прошлое. Впрочем, есть несколько исключений. И очень важное исключение – это повесть, которая, пожалуй, и сделала Куприна известным. Это повесть «Молох», опубликованная в 1896 году в журнале «Русское богатство». Молох – это имя языческого бога, которому приносились человеческие жертвы. И здесь это символ, потому что в роли Молоха выступает завод, который производит некий продукт, однако любому наблюдателю кажется, что в деятельности современного завода нет никакого смысла, что люди являются порабощенными заводом, что они снуют без дела, что они в конечном счете будут низринуты в эту страшную бездну. Надо сказать, что в основу этой повести легло реальное событие. Куприн посетил Донбасс в качестве корреспондента и ознакомился с работой русско-бельгийской акционерной компании. Индустриализация, подъем производства, все то, к чему стремились многие общественные деятели, оборачивалось нечеловеческими условиями труда, насилием человека над человеком. Именно в этом состоит основная мысль повести «Молох». Однако не только в этом. Главный ее герой Андрей Ильич Бобров – инженер. И он очень ясно продолжает своим характером традицию изображения так называемых маленьких людей в русской литературе. Маленький человек в литературе XIX века – это герой Гоголя Акакий Акакьевич Башмачкин из повести «Шинель». Это герой Пушкина, станционный смотритель Самсон Вырин из повести «Станционный смотритель». Это человек очень сложный. Он замкнут в себе, он невелик по масштабу личности, однако в его душе происходят важнейшие события. Конечно, инженер Андрей Бобров, как и другие герои Куприна, не столь прост. Он интеллигентен, он принадлежит к некоему все-таки высокому или сравнительно высокому слою общества. Однако его поведение типично для образов маленьких людей. В конце концов на заводе случается катастрофа, страшная авария, рушится и личная жизнь Боброва, и рушится весь уклад жизни завода, который основан на порабощении одних людей другими. Следом выходит совсем другая повесть. Это повесть «Олеся», опубликованная в 1892 году в газете «Киевлянин». Эта повесть выходила с продолжением. И здесь Куприн как будто бы очень резко меняет предмет изображения. Уже не современная индустриальная эпоха, не заводы, не техническая эстетика, а волынские леса, народные легенды, картины природы, обычаи тамошних селян – вот что занимает Куприна. Эта поэтическая повесть, пожалуй, не имеет себе равных по такому тургеневскому прозрачному взгляду на мир. Тургеневские записки охотника – это ближайшая историческая параллель к повести Куприна «Олеся». Мы помним, что главная ее героиня Олеся – это девушка, жительница лесов, живущая в отдаленной избушке, и она как будто бы колдунья, она как будто может повелевать силами лесов, рек, силами природы. И ее способности слышать и чувствовать язык природы входят в противоречие с церковной религиозной идеологией. Ее подвергают осуждению, ей приписывают многие беды, которые обрушиваются на соседей Олеси. Она живет отдельно, но невдалеке, естественно, есть село, есть храм. И в этом столкновении девушки из леса и крестьян, находящихся в лоне официальной церкви, живущих социальной, а не дикой лесной жизни, в этом столкновении есть своя метафора, свое очень важное противопоставление естественной жизни и современной цивилизации. Для Куприна это сравнение очень типично. Надо сказать, что именно с этого момента, с середины 90-х годов, с начала 900-х годов, с начала нового 20 века устанавливаются прочные отношения Александра Куприна и Горького. Алексей Максимович Пешков, писавший под псевдонимом Максим Горький, в это время основывает серию сборников «Знания». И это очень важное явление эпохи. Сборники «Знания» выходили в течение многих лет, они печатались на простой бумаге, они недорого стоили, они были рассчитаны на то, что их прочтут простые люди. И они содержали в себе произведения, написанные понятным и ясным языком. Не случайно их автором был уже упоминавшийся Иван Алексеевич Бунин, не случайно многие значительные произведения Куприна тоже опубликованы в сборниках «Знания». В 1902 году Куприн знакомится с Максимом Горьким. Тот высоко оценил талант прозаика и привлекает его к сотрудничеству с товариществом писателей-реалистов «Знания». Это, целью этого товарищества было издание популярной литературы для демократических слоев общества. И поскольку издательство принадлежало самим писателям, можно было давать им достаточно неплохие гонорары. Однако вскоре Куприн разошелся с Горьким, в частности, по вопросу о деятельности революционеров и деятельности самого издательства «Знания». Они, отношения между ними испортились. Сам Горький считал, что творчество Куприна в конце первого десятилетия 20 века приобретает все более бульварный характер, начинает потрафлять вкусом публики. И только неприятие Октябрьского переворота и сотрудничество с издательством «Всемирная литература» сразу после революции несколько сближает опять этих писателей, но вскоре они вновь расходятся, и отношения у них охлаждаются, и на этот раз навсегда. В шестом сборнике из серии «Знания» опубликована и, пожалуй, самая знаменитая повесть Александра Куприна «Поединок». Действие повести приурочено к 1894 году, когда в русской армии были восстановлены поединки, или дуэли, как они назывались в прошлом. Суд общества офицеров 378-го армейского пехотного полка, рассмотрев дело о столкновении в помещении офицерского собрания поручика Николаева и подпоручика Ромашова, нашел, что ввиду тяжести взаимных оскорблений ссора этих обер-офицеров не может быть окончена примирением, и что поединок между ними является единственным средством удовлетворения оскорбленной чести и офицерского достоинства. Мнение суда утверждено командиром полка. Вам остается, господа, только выбрать себе секундантов. Впрочем, за каждым из вас сохраняется полная свобода. Драться на дуэли или оставить службу. если в XIX веке при всей сложности отношения властей и людей к дуэлям в них все-таки был какой-то рыцарский смысл, в них все-таки была какая-то гарантия соблюдения норм дворянской чести, хотя и при этом в XIX веке многие дуэли были трагическими, чудовищными, ужасными. Вспомним судьбы Пушкина, Лермонтова и других великих и не великих, а простых русских людей, которые погибли на дуэлях. В конце XIX века это решение выглядело анахронизмом. Русская армия была уже совсем-совсем другой. Есть второе обстоятельство, которое, конечно, должно быть упомянуто, когда мы говорим о повести «Поединок». Действие ее приурочено ко времени восстановления поединков, но повесть была опубликована в 1905 году, когда во время русско-японской войны русская армия терпела одно поражение за другим. Это действовало деморализующе на русское общество. Мы помним страшное поражение русского флота в битве при Цусиме. И в этом контексте повесть «Поединок» вызвала очень яростную полемику в прессе. Повесть Куприна вызвала шквал откликов, от восторженных и до уничижительных. Скажем, Горький назвал повесть великолепной, а мэтр русского символизма Валерий Брюсов охарактеризовал ее как новый шаблон по старому шаблону, заключив свою мысль: это реализм, дающий вместо живого тела труп. Интересна оценка повести Львом Толстым. Все начало 20 века для Куприна проходит под знаком Льва Толстого. Он многому учится у великого писателя, особенно, как по его словам, физиологически показывать душевные потрясения, то есть изображать психологическое состояние человека через его внешнее проявление, через жест, поступок, мимику. И сам Толстой благоволит молодому автору, внимательно следит за его творчеством, как-то заметив даже с одобрением: новый писатель пользуется старыми приемами. Однако оценка Толстым повести «Поединок» оказалась парадоксальной. Достаточно высоко оценив мастерство Куприна, бытописателя, знатока человеческих душ, Толстой, тем не менее, замечает: не рад, что читал, ужасно тяжело. Гадкая книга, с талантом написана. Как и в повести «Молох», Куприн переплетает в «Поединке» два сюжета: личный и общественный, символический. Личный сюжет касается судьбы Юрия Алексеевича Ромашова, привычного купринского героя, офицера, бесконечно углубленного в себя, пытающегося читать современные книги. Он читает книги Вундта, немецкого психолога, и многих других современных исследователей. Он мечтает поступить в академию, он мечтает вырваться из рутины армейских будней. Пал Палыч, как мы живем, мы все позабыли, что есть совсем другая жизнь. Нет, я не знаю где, где живут совсем другие люди, и жизнь у них такая полная, такая радостная, такая настоящая. Да, брат, что ж говорить, жизнь и сплошная натурфилософия и энергетика. Послушай, голубчик, а что такое энергетика? А мы что делаем? Сегодня напьемся пьяный, а завтра в роту. Раз, два, левый. А вечером опять будем пить. А послезавтра опять в роту. Неужели вся жизнь в этом? Вы понимаете, вся жизнь. Но здесь есть и более общая картина, более общая проблема. Русская армия находится в сложном положении. От той среды, которая включала в себя блестящих людей, блестяще образованных, рыцарски настроенных по отношению друг к другу, готовых на подвиг, мало что осталось к рубежу 19 и 20 столетий. Видимо, отсюда и поражение, так думал каждый, кто брал в руки повесть «Поединок». Пошлость, насилие, взаимодействие между людьми, основанное на непонимании, вот те ключевые темы, которые в «Поединке» поднимает Куприн. Они были очень неприятными для современников. Тем не менее, это была та правда, та истина, которая только и делает писателя знаменитым. Куприн, опубликовавший «Поединок», стал по-настоящему известным русским писателем. Сегодня мы продолжаем разговор о творчестве известного русского прозаика Александра Ивановича Куприна. Мы начнем нашу беседу с того момента, когда Куприн по-настоящему стал известным русским писателем. Это произошло после опубликования повести «Поединок» в 1905 году. Этот год стал важным не только в истории России. Вспомним поражение в русско-японской войне, вспомним революционные события. Сначала в Петербурге 9 января, кровавое воскресенье, расстрел мирной демонстрации рабочих. А затем и в Москве, восстание в декабрьские дни 1905 года. Поэтому мы называем Пресню до сих пор Красной Пресней. Так вот, не только в жизни страны 1905 год – это важнейшее событие, но и в жизни Александра Ивановича Куприна. С этого момента он снова оказывается в роли скитальца. Только-только он приобрел участок земли в Крыму, на юге России, в одном из своих любимых мест около Севастополя. И тут же вынужден был эти места покинуть, поскольку подвергся судебному преследованию после опубликования очерка под названием «События в Севастополе». Куприн описал в этом очерке события, свидетелем которых он стал лично, прямо или косвенно. Это восстание на крейсере «Очаков». Об этом не принято было писать, и Куприн приобретает еще один вариант славы. Он славен как писатель армейский, военный, он славен как летописец жизни русского юга, он славен как писатель, опубликовавший повесть «Олеся» о народных поверьях и народных обычаях, но все больше и больше набирает силу слава Куприна как общественного деятеля, публициста. Не случайно Куприн начал свой путь в непосредственном соприкосновении с деятелями русского народничества, с журналом «Русское богатство», который журнал как раз и публиковал подобные острые материалы. Этот сюжет мы уже затрагивали на предыдущем уроке, и сегодня мы обратимся к нему снова. В этот момент Куприн начинает писать мемуарные очерки. Он повидал уже к этому времени очень много мест и очень много замечательных людей. Среди героев его мемуарных очерков, об очерках Куприна другой тематики мы уже говорили, так вот среди героев его мемуарных очерков Николай Михайловский, известный русский народник, критик, автор статьи о Толстом и Достоевском, Лев Николаевич Толстой, Антон Павлович Чехов, знаменитый художник Илья Ефимович Репин. Очерки Куприн публикует на всем протяжении своей жизни и в России, и в эмиграции. И это важная часть его мемуарного наследия. Вторая половина 1900-х годов, годы с 1906 по 1910-1911. Это нелегкая пора в жизни Куприна. Он по-прежнему живет неустроенной жизнью. В это же время происходит кризис не только в писательской судьбе Александра Куприна, но и в его личной жизни. Александр Иванович Куприн в рассказе «Суламиф» писал: «Тысячи раз может любить человек, но только один раз любит». Именно такую любовь посылает ему судьба в 1906 году, в трудную для Куприна минуту. Тяжело болела его дочь. И Елизавета Морицына-Генрих ухаживала за этой девочкой самозабвенно и с самоотдачей страстной. Был потрясен писатель этим служением. Позже он вспоминал свою любовь с Елизаветой и называл эту любовь состраданием, совместным страданием, хотя жизнь у них была и радостная, и печальная, и грустная. И в трудные минуты, когда он уставал и считал, что жизнь заканчивается, Лизе своей любимой говорил: «Ты для меня как изумруд для огранщика. Я смотрю на тебя, и глаза мои отдыхают». Тем не менее, в это время тоже опубликованы некоторые значительнейшие произведения Куприна. Например, рассказ 1907 года под названием «Гамбринус». Это рассказ о некоем южном портовом городе, в котором явно угадывается Одесса, и о еврейском музыканте по имени Сашка, который был мастер наигрывать на своей скрипочке разные мелодии. И, как всегда у Куприна, личная судьба соединяется с общественными проблемами. Сашка, вернувшийся живым с войны, не избежал еврейских погромов, которые были бичом тогдашнего времени. Но даже с искалеченной рукой в финале рассказа Сашка на каком-то ином инструменте, вроде губной гармоники, продолжает наигрывать мелодии, которые попросту приводят в восторг его слушателей. В этом рассказе сходятся очень многие традиции, важные для творчества Куприна. Творчество Куприна включает в себя, как мы говорили, сочетание личного и общественного, темы русского юга и тему внимания к жизни простого человека. Надо сказать, что в это время отношения Куприна и Горького осложняются, появляются разногласия, трения. Ну, это время, когда и в стране царит некая неуверенность, что же все-таки происходит. То ли общественный подъем, мы знаем, что к началу десятых годов Россия становилась мощной индустриальной державой, и это означало рост ее авторитета, по крайней мере, до того момента, как в сентябре 1911 года в Киеве был убит премьер-министр, глава кабинета министров Петр Аркадьевич Столыпин. То ли страна погружается в пучину проблем, то ли в стране происходит распад основных ценностей. Об этом знаменитая и шокировавшая современников повесть «Яма», опубликовавшаяся с продолжением на протяжении 1909-1915 годов. Пожалуй, со времен Достоевского еще никто так прямо не говорил о страшных проблемах узаконенного разврата, в котором гибли многие женщины, многие мужчины, многие молодые силы истощались благодаря тому, что ради наживы, ради коммерческой, как мы бы сейчас сказали, выгоды, так или иначе санкционировались любые способы добывания этой самой выгоды, в том числе и содержания публичных домов. Повесть «Яма» – это повесть, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. И с тем же интересом она читается и сейчас. Впрочем, Куприн в эти нелегкие годы пишет, хотя и нерегулярно, не так регулярно, как раньше, но на очень разные темы. Мы упомянули о повести «Гамбринус», о повести «Яма», но продолжается и иная, очень важная традиция для творчества Куприна. Куприн продолжает уделять внимание теме тайны, фантастики, чуда. И это тоже важнейшая сторона его таланта. Куприн был влюблен в нашу земную жизнь. Но веяние времени, увлечение фантастикой, мистикой, потусторонним миром. И вот герой его «Звезды Соломона» в такой фантастической повести расшифровывает тайный шифр, и ему является Мефистофель по фамилии Тофель, исполняет те желания, которых у него даже и не было. Цвет становится богатым, преуспевающим человеком, обретает другую параллельную жизнь, внешне очень счастливую, а на самом деле, благодаря этому, из-за этого он теряет ту счастливую жизнь, которая у него была здесь, на земле. Нет ничего таинственнее и важнее для человека, чем та жизнь, которая есть. Устоят ли вечные ценности или будут сметены с лица земли современными событиями? Об этом Куприн думает вместе с другими мыслителями. И в эти годы он публикует не только повесть «Яма» о страшном недуге, о разврате, который так широко распространился в России того времени. Но другая вещь этого времени – это повесть «Гранатовый браслет». 5 лет тому назад я увидел ее в театре. И тогда же, в первую секунду, я сказал себе, что я люблю ее. Что на свете нет ничего похожего и нет ничего лучше. Нет ни зверя, ни растений, ни звезды, ни человека. Прекраснее и нежнее. Светлая повесть о вечной любви, об истории любви, то ли не состоявшейся, то ли наоборот наиболее подлинной. Это повесть о том, как очень простой служащий человек по имени Желтков любил княгиню Веру Николаевну, которая была для него совершенно недостижима. Он не мог претендовать ни на женитьбу, ни на какие другие отношения к ней. Однако вдруг после его смерти Вера понимает, что мимо нее прошла настоящая подлинная любовь, которая никуда не делась, не исчезла в разврате и не растворилась в тех страшных разломах, которые отделяют людей друг от друга, в том числе и разломах социальных, в тех социальных препятствиях, которые не позволяют людям разных кругов общаться друг с другом, вступать в брак и так далее, и так далее. Эта светлая повесть Куприна до сих пор читается нами с неослабным вниманием. Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда. Скажите, князь, предположим, что вам это неприятно. Что бы вы сделали, чтобы оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Николай Николаевич? Но и там я не сумею забыть ее. Заключить меня в тюрьму? Но и здесь я буду так же любить ее. Остается только одно. Смерть. Вы хотите, я приму ее в какой угодно форме. Куприн много пишет рассказов для детей. И это еще одна сторона его таланта, которая открывает нам особый корпус текстов. И об этих текстах тоже нужно упомянуть. Многие тексты Куприна, например, посвящены животным, например, изумруд или белый пудель. Традиция рассказов о животных восходит еще к Льву Толстому, вспомним толстовского холстомера, или к Чехову. Но, впрочем, слово «восходит» здесь неуместно. Чехов и Куприн – современники, и автор замечательной повести «Каштанка» – это близкий товарищ и собрат по перу Александра Куприна. Детские повести Куприна – это замечательно важная часть его наследия. Куприн очень любил цирк и очень любил животных. И он создал образ, эмблему, символ, который вошла навсегда в русскую культуру – белый пудель. Это некое трепещущее создание, некий посланец каких-то миров, который воплощает в себе и артистизм, и любовь, и преданность, и некую тайну жизни, которая вот проходит вдоль Крымской дороги, вдоль моря, вдоль отрогов Крымских гор, мимо роскошной генеральской дачи, мальчик, старик с шарманкой и белый пудель. Великолепный образ настоящей человеческой артистической жизни. Хорошая собака. Отродясь, таких я не видала. Пудель называется. Арто. Все умеет. Арто, иди ко мне. Давай поблагодарим хозяев за хлеб, соль. Ну-ка, встань красиво. Что ты делаешь, а? Что ты делаешь? Я тебе красиво говорю, встань. Вставай, Арто. Вставай. Ну что ж, поела на бок, нехорошо. Вставай, тебе говорят. Сереж, ну что ж нам делать-то? Ай-яй-яй. Я знаю, как его напугать. Арто, вставай, варник. Не поднимается. Ай-яй-яй. Арто, вставай, купец идет. Даже купца не боится. Ну подожди, я сейчас тебя подниму. А паспорт у тебя есть? После Октябрьского переворота, или, как принято было тогда официально говорить, Великой Октябрьской социалистической революции, в результате которой к власти в России пришли большевики, перед Куприным стала та же проблема, которую перед собой увидели со всей неотвратимой остротой все русские писатели. То ли выехать за рубеж, то ли попытаться увести с собою Россию, практически без надежды вернуться назад, без надежды публиковаться на родине, то ли остаться и попытаться, здесь опять два варианта, сотрудничать с новой властью, привнести в нее какую-то толику человечности. Так, например, поступал неоднократно Горький, уезжавший, возвращавшийся, вступавший в диалог с Лениным, споривший с Лениным, то ли уйти во внутреннюю эмиграцию и, лишив себя возможности печататься, жить и творить, сохраняя реальную связь с родиной, с языком, с близкими людьми. Куприн знал о том, как по-разному складываются судьбы его современников. Он, например, видел, с каким яростным неприятием отнеслись собратья по писательскому цеху к выбору Александра Блока, который не только остался в России, но и вступил в косвенное сотрудничество с новой властью. Блок, опубликовавший в 18 году поэму «12», в которой отразилась вся сложнейшая проблематика эпохи, увидел в том, что произошло в России, музыку революции, о которой он говорил и писал неоднократно. Этот самый музыкальный тон, сопутствующий свежей крови, перевороту в сознании, для Блока означал символический, вспомним поэтику символизма, акт. А в итоге, конечно, все это вылилось в совершенно другие события, обрело трагические формы, которых сам Александр Блок, впрочем, уже не увидел, поскольку умер в 21-м году, в том самом году, в котором был расстрелян Николай Гумилев. Кстати, это очень знаменательно, что в 21-м году оборвались судьбы, можно сказать, лидеров двух самых популярных течений в русской поэзии. Символист Блок и акмеист Гумилев ушли из жизни в 21-м году, и оба ушли трагически. С Куприным происходили события, тоже очень острые и очень сложные. Надо сказать, что развивались они с калейдоскопической быстротой. Еще в 18 году Куприн был принят в Кремле Владимиром Лениным, и во время этой беседы Куприну была поручена задача организовать крестьянскую газету «Земля», как будто бы открывались пути для сотрудничества с новой властью. Однако уже через очень короткое время Куприн, бывший тогда в Гатчине под Петроградом, оказался на территории, которую заняли войска Юденича, одного из тех полководцев, одного из вождей белого движения, которые пытались воевать с большевистской республикой. Куприн оказался в эпицентре столкновения новой и старой России. Только новая и старая Россия представлялись разными людьми очень по-разному. Сторонники новой России были убеждены, что большевистское будущее означает для страны благоденствие и процветание. Сторонники белой идеи были убеждены в том, что в стране наступили, как написал Бунин, окаянные дни, близится хаос. Куприн, оказавшийся в эпицентре всех этих событий, в конечном счете был вынужден в 20-м году через Финляндию добраться до Европы. Куприн осел в Париже и провел там последние годы своей жизни. Ну, вернее говоря, даже не годы, а, можно сказать, десятилетия. Около двух десятилетий Куприн прожил за границей. И надо сказать, что эти годы не были особенно плодотворными для его творчества. Он продолжает писать мемуарные очерки и просто очерки. Он публикует некоторые повести и рассказы. Однако, пожалуй, тех высот популярности, которые ему принесли повести «Олеся», «Гранатовый браслет», «Яма», «Поединок», «Молох», Куприн больше никогда не достиг. Как и любой русский писатель, Куприн вне связи с родиной, с языком, с людьми, с привычным бытом утрачивает возможность творить. И это судьба почти всех русских эмигрантов, хотя, конечно, были замечательные и радостные исключения. Вместе с многими собратьями по эмиграции Куприн в 30-е годы задумывается о возвращении в Советский Союз. Больше жить на чужбине невыносимо, но, кроме того, и его финансовые обстоятельства очень затруднительные. Семья практически лишена средств к существованию. Мы знаем, что очень немногие эмигранты решались на то, чтобы вернуться в Советский Союз. Возвращение тяжело больного Куприна на родину готовилось его близкими втайне от эмигрантской общественности и поэтому для многих оказалось неожиданным. Однако в русском зарубежье практически не нашлось тех, кто бы осудил писателя за этот шаг. Напротив, звучали иногда мнения, что Куприна просто увезли, воспользовавшись его слабостью. Так, например, Бунин в своих воспоминаниях слово «возвращение» брал кавычки, утверждая: «Он не уехал в Россию, его туда увезли, уже совсем больного, впавшего в младенчество». Но большинство откликнувшихся на отъезд писателя, тем не менее, признали и оправданность этого отъезда, и ее самостоятельность. Так, например, Тэффи писала: «Не к ним он ушел, а от нас, потому что ему здесь места не было. Ушел, как благородный зверь, умирать в берлогу». «Бесконечно жаль, что Куприн прожил большую честную жизнь, заканчивает так ее грустно», – вторил ей Дмитрий Мережковский. Куприн принимает нелегкое решение в 1937 году. В разгар сталинских репрессий, в разгар судебных процессов, в результате которых в стране воцаряется террор, страшная эпоха казней, когда из жизни уходят те, кто еще вчера был у власти. Куприн приезжает в Советский Союз в 1937 году, уже очень больной, и он не успел включиться в литературную жизнь. И надо сказать, что он умирает очень быстро. Смерть его настигла уже в 1938 году, однако тот факт, что Куприн вернулся в СССР, сыграл важную роль в его дальнейшей судьбе. Произведения Куприна хотя и не часто, но все же публиковали. Куприн не был вычеркнут из русской литературы, как из нее были вычеркнуты имена других писателей-мигрантов, таких как Владимир Набоков, Иван Шмелев, Борис Зайцев и другие имена здесь тоже можно было бы упомянуть. Нельзя сказать, что все произведения Куприна были опубликованы при жизни. Приведем только один пример. Его вещь под названием «Купол святого Исаакия Далматского» была опубликована только в 1988 году. Это знаменательное произведение, потому что, по некоторым рассказам, войска Юденича, которые предприняли отчаянный штурма столицы большевистской республики, якобы воины Юденича видели на горизонте как свою цель купол Исаакиевского собора. Это символическое название купринского произведения для него сыграло очень важную роль. Вернуться в Россию, вернуться на родину. Это случилось буквально в 1937 году, а символически происходило на протяжении последних 10 лет. И только уже в последнее время, в последние 10-15 лет, мы можем говорить о полном возвращении Куприна в Россию, о том, что основные его произведения опубликованы. Только сейчас мы можем говорить, что русский прозаик Александр Иванович Куприн занял подобающее ему достойное место в истории русской литературы.